После медитации пришел посыльный и сообщил, что меня ждет в своем кабинете Булгаков. Вот ведь, как накаркал, право слово. Но нет, директор вызывал меня не для того, чтобы отчитать за самовольную отлучку из части. Возможно, что он про нее даже и не знал еще. Либо не сообщили пока, либо и не сообщат уже. Булгаков говорил о другом. Он инструктировал меня по поводу предстоящей поездки в Германию. Когда, откуда, во сколько, что брать с собой обязательно, что не обязательно, что рекомендуется, что не рекомендуется. Наш правовой статус, кто едет с нами старшим, когда и как готовиться к отъезду. Почему он это решил мне объяснить лично, а не устраивать один общий инструктаж? Ну, он уже достаточно хорошо успел меня изучить, чтобы понять, мне, с моим скверным характером и ершистостью, лучше объяснять все самолично, подробно и заранее. И то, нет никакой гарантии, что я, все равно, чего-нибудь эдакого не выкину, вроде того подарка императору, который чуть было не сорвал все дело императору. Какое именно дело, а то ты сам не понял, хмыкнул Булгаков. Программа обмена студентами, это для телевидения, газеты простых обывателей. Да и то, не больно-то они в такую глупость поверят. А что это тогда? Решил не торопиться демонстрировать свою догадливость я. Обмен заложниками это, не разочаровал меня Вадим Александрович, скрепляющий заключение непубличного мирного договора между империей и ВГЭ. А зачем он? Почему мы не можем просто собрать побольше одаренных и стереть эту Польшу в пыль? Вместе со всеми собравшимися там союзниками, сил ведь и империи для этого более, чем достаточно. Не можем, поморщился Булгаков. Там собралось уже столько одаренных шестой и седьмой ступени овладения даром, что прямые боевые действия гарантированно вызовут серьезные климатические изменения. Это понимают они, это понимаем мы, а главное, это понимает наблюдательный совет, постоянным членом которого является и Российская империя. Договор о мире вынужденный. И именно поэтому требуются такие гарантии, как обмен заложниками. Это требование не в ГЕ, это требование наблюдательного совета. Что ж, протянул я, делая задумчивый вид. Но, если отъезд такой срочный, а дело такое важное, как я успею подготовиться и сдать оставшиеся сколько их там, экзаменов? Забудь, поморщившись отмахнулся Булгаков, прекрасно понявший мою игру. Как и то, что он понимает, что я понимаю. Все, что нужно было, тебе уже проставлено, все документы оформлены. От тебя требуется только прибыть в назначенный час, в назначенное место, сесть в самолет и, не создавая проблем, улететь в Германию. То есть, и мое присутствие на занятиях в лицее, в эти дни не является таким уж обязательным. Осторожно приподнял одну бровь я. Не наглей, проворчал он. Но дело же государственной важности. Не наглей, чуть тише проворчал он. Ты все еще ученик лицея, и я за тебя отвечаю. За меня, улыбнулся я. Но моя успеваемость и посещаемость уже никого не интересуют. Я ведь прав, наглеешь, вздохнул он. Вадим Александрович, вам терпеть меня 3 дня осталось. Причем, 3-й, неполный. Зачем усложнять? Но, чтоб к отбою был, и нигде не попадался. Либо, бери отпускной по всем правилам и лети к себе в Москву, к отцу под опеку и ответственность. Пусть у него с тобой голова болит. Вас понял, ваше высокоблагородие, господин полковник. Разрешите выполнять, вытянулся по уставному я. Выметайся уже, позер, вяло отмахнулся от меня Булгаков. Видимо, бессонная вчерашняя ночь его основательно вымотала. Эх, скучаю я в этом мире по русской народной традиции уходить на выходные после Нового года, как там пел незабвенный Алексей Кортнев. Отстаньте от нашей нации с 1 по 13. У него что ли подобрать что-нибудь, да перепеть, хоть ту же снежинку, или сибиряки не поймут юмора, не оценят, да и с жидами поаккуратнее стоит быть. Вроде бы здесь они не совсем то, что в мире писателя. Лучше не рисковать, а то мне только международного скандала не хватало для полного счастья еще одного. Что будет делать молодой, здоровый, красивый, богатый и даже немного знаменитый молодой человек, в появившийся у него незапланированный выходной? Естественно, петь. А вы что подумали? У нас там с Алиной потрясный проект зависает. Тут отъезд в пятницу. И, когда потом удастся поработать, еще вообще неизвестно. Алинка, конечно, пообещала эффективность гарантировать и в Берлине, но обещанного, как известно, 3 года ждут. Не говоря уж о том, что на 4-й забывают. Я 3 года ждать не готов, когда у меня творческий порыв прям горит. Мне самому уже интересно услышать, как оно в нашем исполнении звучать будет. А еще артефакторика, вообще поле непаханное. То, что у меня что-то получилось, еще не значит, что я понял, как оно работает, и, что вообще с этим можно делать. Как тот дракончик ожил, каков механизм, что заставило, от чего зависит результат. Между прочим, император выглядел крайне утомленным после пробуждения. Император, то есть, одаренный ранга богатырь, да еще и формально сильнейший из проживающих на территории империи богатырей. И его слова о том, что до настоящего артефактора мне еще развиваться и развиваться. Так, может быть, такой потрясающий и наглядный результат получился только от того, что богатырь в мою примитивную поделку весь свой резерв вбухал. И, кстати, а есть ли у одаренных вообще резерв, от чего зависит длительность, мощность и масштабность воздействия? Есть ли какие-то ограничения, кроме воли, фантазии, контроля и концентрации? Вот у пистолетика моего точно есть и резерв, и ограничения по количеству выстрелов. Несмотря на все усилия и тренировки, после 16-го выстрела, мощность начинает падать. К 32-му доходит до нуля, 33-й уже вовсе никак не получается. В то же самое время, водяных пуль я могу выпускать целые очереди и раи, пока доступная для использования вода не закончится, утомляясь только морально и ментально. Все ж, концентрацию поддерживать на задаче хоть сколько-то длительное время совсем непросто. Так что, сложно все с пониманием сил одаренных. Эксперименты нужны, много-много экспериментов. Надеюсь, в Германии будет какой-нибудь полигончик, которым мне разрешено будет пользоваться. Иначе, мне самому придется себе такое организовывать в меру ума и фантазии. Кстати, с пением и записью нового трека все шло даже слишком просто и быстро. Так, как никогда раньше не шло. Музыканты понимали меня с полуслова, с полунамека, с полужеста. Мелодии и ритмы схватывали просто на лету. Да и с Алиной мы друг друга буквально с полувзгляда понимали, так, что временами создавалось впечатление, словно мы мысли друг у друга в головах читаем. Хотя это, конечно, не могло быть ничем, кроме обычной сработанности людей, долго и плодотворно сотрудничающих в какой-то конкретной области. Алинка, кстати, уже не была такой замедленной сонной мухой, как утром, сумела привести себя в рабочее состояние. Это важное умение для делового человека, очень важное. Наличию такого, в столь раннем возрасте, можно только позавидовать. С делами на студии мы с ней разделались уже часам к 7 вечера. До отбоя оставалось порядка 3 часов. Спешить возвращаться в лицей у меня причин и поводов не было. Точнее, один-то повод был, и даже причина. Больше того, причина, имевшая собственное имя и княжеское достоинство. Вот только, я не знал, что ей сказать, как с ней общаться, после того, что я успел услышать на балу. Меня ведь, оказывается, никто из семьи не выгонял, помолвку не отменял, да и вообще, она всегда знала, кто у долгоруких настоящий гений, как к этому относиться, как к хвастовству одной не слишком умной девочки перед другой не слишком деликатной, или все серьезнее. Да и, честно говоря, сцен мне не хотелось, вот совсем не хотелось, а то, что сцены будут, можно было даже не сомневаться, ведь где и с кем я целый день болтался, а, вот и то-то же. Так что, предпочел еще немного поболтаться, тем более, что Петроград, город красивый, даже зимой, нарваться, как в прошлый раз, на фанатов, я не боялся, так как больше не расхаживал по городу в форме, я вообще форму в лицее оставил, летел обратно к Алине я уже в спортивном костюме, а потом мы еще по магазинам одежды успели проехаться в экспресс-режиме, то есть, приехали в один, доверили задачу одеть с ног до головы в дорогое, но не броская и практичная консультанткам, специально для этого там поставленным, с уточнением, из готового, в наличии и быстро. Девчонки справились, хватило получаса, чтобы я стал обычным, малопримечательным хорошо обеспеченным горожанином, носящим вязаную шапку и укрытым бафом до подбородка. Да-да, не деловой был стиль, а городской, свободный, практичный, никаких пальто или кожаных курток, брюк со стрелочками и лакированных туфель, красный пуховик, синие джинсы, светлые зимние кроссовки, уже упомянутый баф, а под пуховиком синий свитер с высоким воротом, белыми мишками и оленями. Спокойный такой, домашний видок, тем более, меча с собой не носил. Зачем он мне? Я сам себе оружие. Тем более, как я успел разобраться, меч был еще девственным, непробужденным артефактом. Его можно было бы попытаться пробудить, но я стремался, не хотел пока этого делать, пока не разберусь с процессом и не проведу пару десятков опытов с чем-то попроще, не таким эксклюзивным и дорогим, да еще и, может быть, в петле, чтобы уж точно не запороть. Так что, мы просто гуляли, в общественные места с массовым скоплением людей не лезли. Единственное, что мы себе позволили, это посетить дорогой, фирменный ювелирный салон, где подобрали Алине помолвочное кольцо, обычное, не артефакт. Нет, а что, кто-то думал, что я от своих слов и решения отказываться собираюсь, тот ошибся. Как бы оно там дальше не сложилось, а Алинку я от себя точно не отпущу. Слишком мы с ней сильно связаны этими петлями. Она слишком много знает, чтобы можно было ее на сторону отпускать и без пригляда оставить. Поэтому, в этом колечке, как-то так незаметно ни для нее, ни для персонала магазина, появился маленький пузырек внутри золотого монолита. А в пузырьке капелька моей воды, которая себя снаружи и запаяла, будет дополнительная страховка. Маячок аварийный на всякий пожарный случай. Потом я проводил девушку до ее дома, а сам улетел в лицей, в свое общежитие. Комнату нашу за этот день успели привести в порядок. И ванну поменяли, и краны все на места поставили. А больше я там ничего и не ломал, так что, можно было спокойно ложиться спать. Ну, еще телевизор посмотреть перед сном. Зря что ли он в ванной комнате на стене висит. Надо же оценить, насколько по-дурацки я на серьезном имперском мероприятии смотрюсь. Так, незаметно, под щебет телевизора я и уснул. В мире писатель отработал свой обычный, ничем не примечательный счастливый день, каких хотелось бы побольше. Уснул в своей кровати, с посапывающей женой в обнимку. Закрыл глаза и проснулся в ванной, только не в той, в которой засыпал этой ночью, а в той, в которой провел ночь прошлую. В недоумении и непонимании встал, натянул белье и штаны, после чего открыл дверь и вышел в гостиную, чтобы столкнуться взглядом с такой же совершенно ничего не понимающей лохматой после сна Алиной. «Доброе утро», — на автомате сказал я, почесывая затылок. «Ты чего, умер, что ли?» Проигнорировала приветствие она. «А чего не предупредил?» «Не знаю», — растерянно ответил я. «А ведь и правда, что случилось-то? Я никакой смерти не помню». Глава 16. Внезапное начало петли означает, что я уже ни зачем и никуда не спешу. Все, еще вчера отспешился. Теперь времени столько, что с запасом и прибором на что угодно хватит. Так что, встретились с Алиной мы только через час на той же кухне, где и позавчера, потратив это время на неспешное приведение себя в порядок. А на кухне, собравшись, занялись примерно тем же делом, что и раньше. Готовка и дегустация соков, благо фрукты в холодильнике все еще имелись в достаточном количестве. Либо, с прошлого раза остались, либо, что несколько вероятнее, Алина позаботилась о пополнении стратегического запаса после моего отбытия. Думаю, второй вариант вероятнее. Однако, не думаю, что она сама лично этим занималась. Почему-то не могу себе представить ее, перетаскивающей здоровенные тяжеленные пакеты из ближайшего супермаркета в свою роскошную квартиру. Это было бы не в ее стиле. Ведь зачем что-то делать самой, когда для такого случая доставка имеется? А, если и не доставка, то Алина Милютина, единственная дочь Ивана Анисимовича Милютина, имеет достаточно финансовых возможностей, чтобы нанять специального человека, который будет следить за полнотой ее холодильника, и даже не одного человека. Машина с водителем-то у нее уже и здесь, в Петрограде, имелась. Так-то, если честно, я ее и за плитой слабо себе представляю, буксует что-то фантазия. Правда, я и не интересовался пока, как у нее организованы бытовые процессы жизнеобеспечения, уборки, готовки, стирки, глажки. Уверен, что организованы, в доме чистый почти идеальный порядок. Притом, почти, только потому, что идеал в принципе недостижим. Да и голодающая Алина не выглядит, как и жертвой фастфуда. Кстати, стоит подумать о том, чтобы потихоньку начать капать ей на мозг аккуратными намеками на преимущество и целесообразность постепенного перехода на близкий моему тип питания или хотя бы поинтересоваться тем, какой он у нее сейчас. Как-то, честно говоря, упустил я этот момент из виду. Вроде бы и давно с ней общаюсь, а точно не могу сказать, к какому лагерю она себя относит. Кетодиетчиков, смешанно питающихся, блюдоманов, вегетарианцев, веганов или еще кого-то, про кого я еще не слышал. Уж, вряд ли она к фрукторианцам принадлежит, это было бы слишком идеально. Мёрфи бы в гробу перевернулся. Но это потом все. Потом и как-нибудь. Нынче же, мы сидели с ней на ее кухне, пили сок и не знали, как бы начать беседу. С чего? Что последнее ты помнишь? Решил таки взять инициативу в свои руки я, так как мужчина и должен уметь это делать. Помню, работала за компьютером в своей комнате, просматривала недельные отчеты моего фонда. Если тебя именно время интересует, то отметку 0.35 я еще заметить на часах ноутбука успела. 0.35, повторил за ней раздумчиво. Я задремал где-то часов в 11, не позже. Что из этого следует? Что, скорее всего, меня таки действительно убили, спящим. Примерно в эти самые 0.35 по полуночи, может быть, минут на 10-15 позже, но это уже не принципиально. Вопрос в том, кто, как и зачем, вздохнул тяжело я, учитывая, что зверюшкой я в последнее время стал крайне трудноубиваемый. Насколько, деловито уточнила она, настолько, что одновременно пробитые насквозь голова и сердце не могут меня даже замедлить. Показал пальцем на едва заметную паутинку у себя над правым глазом девушки, а отрубленная голова самостоятельно находит тело и встает на свое место, оттянул ворот футболки, привлекая ее внимание к тонкой полоске на шее. А уж убить меня так, чтобы я не почувствовал и не проснулся. Ты сейчас серьезно? Уточнила Алина. Насчет отрезанной головы и пробитого сердца? Вполне. Ты ведь уже спрашивала. Тогда, по видеосвязи, помнишь? Помню, ответила она. Но ты тогда постарался как можно быстрее свернуть разговор. Явно не хотел распространяться на эту тему. Пожалуй, ответил и потер шею сзади я. Ответишь, почему? Чуть наклонила голову девочка. Ну, во-первых, не люблю хвастаться. А выглядело бы это именно, как хвастовство и дешевое позерство, подумав, ответил ей. А во-вторых, то, как я этому учился, было довольно неприятно и болезненно. Не только для тела, но и для самолюбия. Чувствовать себя обездвиженным и беспомощным в то время, как тебе спокойно и методично отрубают руки, ноги, голову, вырывают из груди сердце, не очень хочется о таком вспоминать, тем более кому-то рассказывать. Этот процесс был крайне важен и полезен для моего развития и освоения дара, во многом, только благодаря ему я победил в последнем поединке и получил новый ранг. И да, никак иначе этому научиться нельзя, но надеюсь, ты меня понимаешь. Пожалуй, чуть подумав, согласилась она, или что-то свое вспомнив. Но вывод, в таком случае, напрашивается неутешительный. Я не очень сильна в рангах и градациях сил одаренных, но тот, кто это с тобой сделал, должен быть сильнее тебя, на порядок. Витязь, задумался я, возможно, что сильнее, задумчиво кивнула она. Пистун, удивился я, а еще он должен иметь доступ в лицей, чужого кого-то. Вряд ли туда пропустит и позволит свободно гулять по общежитиям. Но я же спокойно летаю туда и обратно. Сошлись на переносице мои брови. Без всяких проблем с охраной. Это не значит, что у лицея нет защиты от проникновения. Просто ты, свой, предположила она. Знаешь, Алин, я как-то не в состоянии себе даже представить, как такую защиту вообще можно организовать. Площадь лицея слишком большая, умеющий летать одаренный, слишком маленький. Да еще и лететь может на сверхмалых высотах, там, где у любой техники слепая зона, а обеспечивать круглосуточное дежурство из одаренных ранга Витязь и выше, способных на достаточно серьезном расстоянии определять приближение другого одаренного, не желающего, чтобы его заметили. Такое может позволить себе гвардия и император, но лицей вроде бы гвардией не охраняется, насколько мне это известно, конечно, то есть, по факту, в вашу хваленую школу, в которой учатся отпрыски самых сильных и влиятельных княжеских семей, в любое время, может ворваться или незаметно проникнуть вражеский высокоранговый одаренный, и, как лиса в курятнике, устроить там бойню. Так, получается, убить одного и устроить бойню, это очень разные вещи. На беспорядки сразу же отреагирует преподавательский состав, который способен будет продержаться несколько минут, необходимых, чтобы на помощь прибыли гвардейцы из поместья императора, находящегося меньше, чем в 500 метрах от территории лицея, а то и сам император. А они продержатся, если нападающим будет паладин, или гранд, или даже несколько грандов. Несколько грандов или паладинов – это уже объявление войны, Алин. Уже не провокация, а прямое нападение. На это никто не пойдет. Да и любое нападение на лицей в принципе – это объявление войны и кровная месть от всех тех князей, чьи отпрыски пострадают. Понятно, что и у императора будут проблемы с этими же князьями, так как, по факту, это он отвечает за безопасность лицеистов, но тому, кто решится напасть, от этого легче не станет. Его из-под земли достанут и в порошок сотрут, сколько бы времени и сил на это не потребовалось. Нападение на лицей возможно технически, но слишком дорого своими последствиями. «Ну, вот тебя вчера убили, и какие последствия?» — приподняла одну бровь Алина. «Понятия не имею», — пожал я плечами. «Меня же убили, что дальше могло происходить, мне неведомо. Знаешь, Юр, по всему выходит, что тебя убил не кто-то со стороны, а кто-то свой. Тот, кто точно знал, где тебя искать, когда конкретно ты будешь на месте и какими силами обладаешь. Тот, кто отлично ориентируется в лицее и не опасается последствий. Кому ты успел перейти дорогу, Юр?» Я промолчал, возразить мне было нечего, как и ответить. Пара подозреваемых имелась, конечно, так как из тех, о ком мне было известно, в лицее и была-то только пара людей, кто подобное со мной, теоретически и практически, мог бы провернуть. Собственно, сам директор и Катерина. Вот только, я даже предположить не могу, зачем или для чего это им могло понадобиться, каков их мотив. Возможность-то очевидна. Директор знал точно, что я вернусь в свою комнату к отбою, то есть знал, когда и где напасть. А Катерина, думаю, не ошибусь, если предположу, что обо всем происходящем в лицее она знает ничуть не хуже директора, а уж в боевом плане она ему совершенно точно не уступит. «И твой вывод?» — задал вопрос я. «Вывод: возвращаться в лицей тебе нельзя. Там ты открытый беззащитен. Можешь переночевать еще раз у меня». «Хороший вывод», — кивнул я, — «только совершенно неправильный. То есть, я ведь не рискую жизнью, на самом-то деле. Ты должна понимать, почему. Убить меня невозможно». «Понимаю», — кивнула она. «А значит, я должен по полной воспользоваться этим своим преимуществом и разобраться, кому и зачем нужно меня убивать, чтобы не получить новый удар где-нибудь в другом месте. И проще всего это сделать, находясь внутри». «Пожалуй, в твоем утверждении есть логика», — задумалась она. «А еще», — начал я, загадочно улыбаясь, и остановился. «Еще», — выжидательно посмотрела на меня она, — «ты знаешь, что такое время?» — задал несколько отвлеченный вопрос я. Ну, точнее, не совсем отвлеченный, все ж к теме он имел самое непосредственное отношение. Просто, скажем так, заходил издалека. «Время — это философский вопрос или академический?» — чуть наклонила голову к плечу она. «Нет, не философский и не академический, а самый, что ни на есть, прямой и практический. Вот лично ты знаешь, что такое время? Время, которого хватает на что угодно, которое не ограничено, которым ты совершенно свободна распоряжаться сама, так, как ты хочешь, тратить на то, что ты хочешь, а не на то, на что тратить надо, правильно или эффективно. То есть, ты предлагаешь...» — появился осторожный огонек понимания в ее глазах, а спина выпрямилась. «Алина, ночевка в лицейском общежитии – это самый легкий и безболезненный вариант входа в петлю из всех, какие я на себе испытал. А я, уж поверь мне, испробовал их много. Глупо было бы не воспользоваться таким шансом. Как думаешь, некоторая логика в твоем утверждении определенно присутствует?» — проговорила она. «Но, что конкретно ты предлагаешь? Задержаться немножко в этой петле?» — «Естественно», — улыбнулся на полную я и показал пальцами правой руки. «Это немножко, совсем-совсем чуть-чуть. Разве нет у тебя в голове чего-то такого, что ты всегда хотела бы сделать, но у тебя никогда не хватало на это времени? Чему-то научиться, в чем-то повысить свой навык, отоспаться хотя бы?» — звучит бредово, заманчиво, — улыбнулась она. «Особенно отоспаться. Чем планируешь заняться в петле ты?» «Есть несколько направлений, на которых я бы хотел сосредоточиться. Первое — это, конечно же, музыка. Мой вокал еще не идеален, это надо исправить. Моя игра на гитаре посредственна. Я все еще не могу взяться за по-настоящему сложные композиции. Приходится довольствоваться самыми простыми и примитивными в музыкальном плане, либо полагаться на других исполнителей, что крайне долго, неудобно и неэффективно. Второе — это артефакторика. Мне нужно провести просто кучу экспериментов, чтобы начать понимать, что же это такое на самом деле и что с этим можно делать. Третье — это развитие непосредственно моего дара в выбранном направлении, благо учитель у меня есть и находится в шаговой доступности. Ну и немецкий надо бы подучить, хотя бы на минимальном бытовом уровне. Нам же с тобой в Берлин ехать. На какое-то время повисла тишина. Потом Алина тяжело вздохнула и бледно улыбнулась. Судя по озвученному списку, мы тут с тобой на годы застрянем. Всегда можно сказать, хватит, и попытаться перешагнуть в завтрашний день, беспечно пожал плечами я. А у тебя какой список, хотя бы примерный, мне интересно. Хаэм, в задумчивости подняла глаза к потолку и даже приложила указательный пальчик к нижней губе она. Пожалуй, освежить и углубить немецкий язык, идея правильная, дара у меня нет, так что развивать нечего, а вот вокал и какой-нибудь музыкальный инструмент это тоже отличная мысль, мне всегда было интересно попробовать скрипку или арфу, а еще, Юр, посмотрела она мне прямо в глаза серьезно и без улыбки, научи меня стрелять, как там, в московском тире, что аж, протянул, прикидывая сложность последней просьбы и признавая ее вполне выполнимой. Ближайший круг задач в черне определен, можно приниматься за выполнение. С чего начнем? Ты начнешь с немецкого, проинформировала она меня, доставая свой телефон и начиная поиск какого-то контакта. Вот номер хорошего проверенного специалиста, звони, он должен быть сейчас в Петрограде, положила передо мной на стол свой аппарат с открытой на нем записью. Потом зевнула, прикрыв рот ладошкой, а я спать, глава 17, оказывается, я скучал по петле. По этому ощущению полной контролируемости ситуации, ощущению определенности, простоты, поправимости, безответственности и безопасности, когда, что бы ты ни сделал, как бы ни облажался, это все не будет иметь никакого значения уже в следующей итерации. Знаете, это придает уверенности и решительности, когда ничем не рискуешь, не боишься неудачи, и неудача просто не случается. Ты не думаешь, получится ли у тебя, не беспокоишься об этом. Ты просто идешь и делаешь, и все получается, может, не с первого раза, но, в конце концов, обязательно, крутое состояние, буквально режим Бога, главное, фобию не заработать на его отмену, фобию на прекращение петли, фобию на реальную, непрерывную жизнь, в которой любая твоя лажа с тобой и остается, если кому-то кажется это смешным, то пусть смеется, у него-то опасности испытать что-то подобное точно не будет, в общем, я скучал по петле, особенно, по такой классной, с таким безболезненным перезапуском, немецкий язык давался мне нелегко, при том, что репетитор был действительно хороший, просто, способностей к языкам у меня ноль, если даже не отрицательная величина, ну и уровень начальный, тоже нулевой, ведь, что я знал из немецкого, Гитлер капут, Арбайтен, Русиш Швайн и Нихт капитулирен, ну, может быть, еще пара-тройка таких же бесполезных обрывков фраз, не больше, даже алфавита не знаю, он же у них и от русского, и от английского отличается, даже транскрипцию букв и буквосочетаний надо с нуля учить, в общем, поле не паханое, с другой стороны, как будто с гитарой или вокалом было легче, нет, ну, было, конечно же, так как какой-то талант у меня к ним был, а к языкам нет, но не зря же говорят, что успех из таланта состоит только на 1%, тогда как остальные 99% – это труд, воля, настойчивость и наработка. Самое главное, что сама схема работы с учителем в рамках одного единственного, постоянно повторяющегося дня была уже проверена в самой первой петле, и не было необходимости придумывать что-то новое. На первом занятии проверяется начальный уровень, скорость освоения нового материала, определяются приоритеты и направления обучения, составляется подробнейший план следующих занятий, буквально поурочный, ну и, что успеваем, то проходим, а дальше, во второй и последующие разы, приходишь сразу с этим, составленным в первый день планом, который приходится зазубривать наизусть и каждую новую итерацию воспроизводить заново, к учителю, который, по факту, видит тебя первый раз в жизни и ничего о тебе и твоих способностях не знает. Показываешь ему план, объясняешь, что раньше занимался у другого учителя, который для тебя этот индивидуальный план составлял, что успел пройти с ним такие-то темы, остановился на такой-то, но вынужден был переехать и теперь желаешь продолжить учиться у него, но по вот этому старому плану, не перерабатывать его и составлять новый, не начинать с нуля, а именно продолжить вот с этой темы, за очень щедрое вознаграждение, и еще одно отдельное очень щедрое вознаграждение за то, чтобы не задавал глупых вопросов, сказано, эту тему, значит эту тему, клиент всегда прав, пока он вовремя платит деньги, оно, конечно, после третьего-четвертого раза начинаешь чувствовать себя попкой-попугаем, раз за разом повторяющим одну и ту же вступительную речь, но эффективность подхода от этого не уменьшается, метод рабочий, но, не будем сильно забегать вперед, пока Алина отсыпалась, Я действительно успел созвониться с рекомендованным ей специалистом, договориться о встрече и даже прилететь на эту самую встречу так быстро, как это только было возможно, чтобы не терять времени попусту. Ведь то, что его в запасе сколько угодно, не означает, что его можно и нужно тратить неэффективно. Прилететь на встречу и начать работать. И лишь к середине занятия начал трезвонить мой телефон. И звонила это не Алина, а полковник Булгаков, который меня так и не нашел в своей вотчине. Что и неудивительно, ведь меня же там нет и не было. И не планируется, буду я еще свое время на бесполезную ерунду тратить. Хотя, если подумать, то на медитацию можно бы и походить. Полезная штука. Правда, не в ущерб остальным поставленным задачам. Да и практическая стрельба на лицейском полигоне – не совсем пустая трата времени. Но, если хвататься сразу за все, то и бесконечного дня петли не хватит. Надо как-то учиться концентрировать свое внимание и силы. Так, что я сделал со звонком директора лицея. Логично. Сбросил и отправил его номер в черный список, чтобы не надоедал. Правда, позволил себе провокационную наглость – написать смс-ку с текстом: «К отбою вернусь». Эх, представляю, в какой ярости должен был быть полковник, когда получил это сообщение и понял, что его забанили. Однако, ярость яростью, а реально, что он мог сделать? Своей собственной эффективной спецслужбы, которой можно было бы поручить мои поиски в городе-миллионнике, у него под рукой нет, а обратиться в имперскую, значит расписаться в своей некомпетентности перед собственным начальством. Бежать на поиски лично – глупость. Послать кого-то из персонала лицея – немногим более умно. Вот и остается ему только от злости кипеть, и эту же самую злость в себе копить до нашей будущей встречи. Даже интересно, будет он меня в моей комнате после отбоя ждать, или как? А, если не будет, то как это воспринимать мне? Насчет какой версии записывать? Версии того, что это он меня грохнул. Версии о том, что не он, но о самом действии знал. Или версии о том, что вообще не при делах. И кстати, а если он ждать будет, то убьют ли меня вообще? Не получится ли так, что я этой своей наглой смс-кой себе жизнь спас? И петлю оборвал на самом ее начале? Да еще какую петлю? Нет, не спас. Булгаков вообще не пришел. Вместо него был посыльный, который передал, что полковник будет ждать меня в своем кабинете утром, для жесткого разноса. А утром, значит, никогда, значит, на него вообще можно забить. Не тратить ни время, ни внимания, ни вреда, ни пользы от него в петле нет. Можно забыть и вычеркнуть. А вот сакраментальных 0.35 я ждал во всеоружии, даже прикладываться не стал, чтобы, не дай писатель, не задремать, не проспать момент собственной смерти. Не то, чтобы я был намерен сильно сопротивляться своему убийству, так как и планов еще на петлю громадье, и взбешенный Булгаков утром мне вовсе не улыбается, да и деньги еще не заработаны, Алина нынче только рыночные движения изучает, разрабатывая максимально выгодные биржевые и внебиржевые схемы обогащения. И, самое главное, песня наша с Алиной не записана. Мы ж за нее нынче даже и не брались, решив оставить работу над ней на последнюю итерацию перед выходом. Ведь жалко же, столько работы, столько труда и творческой энергии, а результат не сохраняется. В общем, выживать я не собирался, но и хоть что-то узнать об убийце или способе убийства хотелось. Я ждал, нашел в сети шахматный сайт, где тысячи скучающих игроков могли в любое время дня и ночи найти себе партнера по игре из таких же скучающих игроков. Сидел за столом и играл себе партию за партией, особенно сильно не вклевываясь в противостояние, отчего часто проигрывал. Шахматы – игра такая, концентрация и сосредоточение на процессе требует. И, зачастую, побеждает в ней даже не тот, кто опытнее и больше знает, а тот, кто способен сильнее сосредоточиться и дольше удерживать состояние концентрации на игре. А я, как раз, собрать свое внимание только на игре и не мог себе позволить. Не та была ситуация, не те приоритеты. Поэтому, с каждым проходящим получасом, рейтинг мой на этом сайте все таял и таял. Остановился он где-то в районе 1200-1250. Ниже падать было уже вовсе позорно, ведь нормальные игроки уже с таким лузером играть не садятся, а с другими лузерами и новичками я был в состоянии справляться и в таком нервозно-рассеянном состоянии. Так что, установилось-таки некоторое динамическое равновесие, когда количество проигрышей начало компенсироваться количеством выигранных партий. Я открыл глаза дома, в своей комнате, в своей кровати, рядом со спящей женой. Вздохнул, потянулся, сходил на кухню попить водички, вернулся и снова прикрыл глаза, чтобы уже через пару минут открыть их в ванной снимаемого Алиной Милютиной этажа. И в этот раз я ничего не успел понять и заметить, даже того, как уснул, не запомнил, только время в углу на панели задач компьютера, 0.36 и то, что последнюю партию я явно проигрывал. Может, меня и не убивал никто, может, петля как-то сама стала запускаться, не дожидаясь моей смерти. Хм, надо будет потом как-нибудь эксперимент провести, спать лечь где-нибудь в другом месте, и в другое время, например, у той же Алины, и не в половине первого, а к 3 часам ближе, проверить, запустится петля или нет, а еще лучше, если не у Алины, а где-нибудь вообще в случайном месте, не настолько очевидном, как это, лучше всего вовсе в другом городе, в какой-нибудь низкопробной левой ночлежке, прилетев туда в дешевой одежде из большого магазина, без документов, телефона и карточки, расплатившись наличными мелкими купюрами, намененными на каком-нибудь рынке, чтобы номера их отследить было труднее. Вот тогда эксперимент может считаться чистым, ведь, даже теоретически, при таком подходе, предполагаемому убийце будет крайне сложно меня достать, ведь, чтобы достать, надо найти, а отыскать человека, умеющего летать, и не желающего, чтобы его нашли, тяжело отследить даже полноценной государственной спецслужбе, вооруженной самой современной технической и аналитической базой. Приведя себя в порядок, я выглянул из комнаты и встретился взглядом с также, покинувшей свою спальню Алиной. «Доброе утро! Как спалось?» — с улыбкой поинтересовался я. «Выспалась, на удивление, хорошо», — пожала плечами она. «И, пожалуй, да, выспалась. Хотя, в теории подобного быть и не должно, ведь, фактически, без учета петель, проспали мы с тобой не больше 3 с мелочью часов. Я просто никак не могла бы выспаться за такой срок. Получается, из итерации в итерацию возможно перенести не только информацию, тоже мне открытие», — усмехнулся я. «Или, думаешь, я в один день научился на гитаре играть, и настолько свои физические кондиции поднял? Нет, это эффект тренировки. Не знаю точно, как это работает, но телесные навыки действительно переходят и копятся из итерации в итерацию. Так что, проснись и пой, нас ждут великие дела». Проснулась, улыбнулась она. «Пою», и действительно затянула утро. Ту самую песню, с которой начиналось все наше сотрудничество. «Утро начинается, начинается, город улыбается, улыбается, открываются окошки, разбегаются дорожки, громко хлопая в ладошки, запели звонко дети. Раз, два, утро, 3, 4, 5. Приходи играть, приходи играть, вместе с нами, приходи играть, здравствуй, утро». Глава 18. Маленький золотой жук, серебряные лапки, серебряные жвальца, золотое тельце и золотые надкрылья, глазки бриллиантики, и капля воды, запаянная в брюшке. Красавец, без смеха, красавец, даже Алина оценила, сказала, красивый, но, полагаю, иначе и быть не могло, я же старался. Сначала по сети шарился, подыскивая подходящие фотографии и рисунки, потом, по найденным картинкам создавал водяную форму модель, замораживал ее, а после всего этого, воплощал в металле, проверенным уже способом растворения и конденсации драгметаллов в воде. Получилось быстрее, чем раньше, да и детализация оказалась больше проработана, чем даже у дракончика. Я ведь, в конце концов, никуда в этот раз не спешил, никаких дедлайнов перед собой не ставил, работал спокойно и в удовольствие. Да, в удовольствие. Мне нравится творить, и не так важно, что именно. Новый мир в книге, новое звучание в стихотворении, новый забор на даче, новый ножик на наковальне и гриндере, или вот так, новенький артефакт, напрямую из моей фантазии в металл. Красивый жук получился. Даже жаль немного, что существовать ему только этот день, следующего у него не будет. Исчезнет он в созданном мной темпоральном возмущении. Но, судьба у него такая, а я немного продвинусь в своем духовном развитии, пройдя по пути древних восточных философов, которые брались рисовать свои великолепные картины на песке в зоне прилива. Картины, в которые вкладывали душу. Картины, заранее обреченные исчезнуть, смытые с песка морскими волнами через несколько часов после их создания. Мне про них отец рассказывал. Умом их легко понять. Борьба с собственным эго и тщеславием, снижение уровня зацепленности за материальное, возвышение души творчеством, вера в то, что рукописи не горят, умом. пока сам в такой ситуации не окажешься. Блин, это же прям почти физически больно. Больно не тогда, когда ты делаешь, нет, в процессе ты так захвачен вдохновением и потоком, что тебе некогда думать о судьбе твоего творения. Но, вот когда оно уже сотворено, когда оно уже вот оно, стоит материальное воплощение твоего творческого порыва, то до зубовного скрежета обидно осознавать, что через каких-то 5-6 часов, оно перестанет существовать, и ты даже фотографию его не сможешь сделать, так как и фотография тоже исчезнет. Единственное место, где останется хоть что-то, это твоя собственная память. Больно и обидно, как маленькому ребенку. Однако и не творить нельзя, мастерство и понимание приходит только с наработкой и опытом, а понять мне было необходимо, что же есть эти артефакты, а, в особенности, что из себя представляет их пробуждение. Так что, следующую итерацию после той, где я начал учить немецкий, я отдал на создание этого вот жука. Хм, прикольно, даже Word со мной согласен, так как слово «жук» в предыдущем предложении оказалось ровно 404-м словом этой главы. Ошибка 404, запрашиваемый вами предмет более не существует. Ладно, что-то я увлекся своей рефлексией и индульгированием. Главное, вот он артефакт, готовый, девственный, никому не обещанный, мой и только мой, который я могу, ничего не опасаясь, ну, подумаешь, чуть раньше срока в новую итерацию уйду, пробудить сам, взять и пробудить, и я взял. После того, как Алина налюбовалась получившимся готовым изделием и вернула его мне с заметным чувством сожаления на лице, видимо, ей тоже было обидно, что такая красивая и ценная вещь просто исчезнет, как до этого, исчезло купленное мной для нее у ювелира кольцо. Но с тем-то все проще, оно существовать не перестало, просто вернулось обратно в салон, откуда его легко можно будет снова выкупить, когда петля закончится. Я взял жука на одну ладонь, другой ладонью накрыл, сосредоточился, максимально сконцентрировался на своих ощущениях и постарался начать вливать в свою поделку энергию воды. Не саму воду, а ее энергию, свою силу и волю, которые с водой резонируют. И, через несколько минут напряженных попыток, у меня начало получаться. Поток пошел, сначала совсем по чуть-чуть, по самой капельке, потом немного быстрее и сильнее. Потом поток продолжил расширяться и нарастать, пока в моем воображении не превратился в ревущий горный водопад, ухающий в бездонную пропасть с высоты обрыва. И бездонную, в данном случае, совершенно не преувеличение. Я не чувствовал предела тому, сколько энергии можно в эту маленькую драгоценную вещицу можно залить. Не то, что уровня наполнения, а даже отдаленной иллюзии края не существовало. Зато, оказывается, существовал край у меня, и край, и предел того, сколько я сам могу залить в нее за раз. И край подошел быстро. Я лил, лил и лил. Чувствовал, что все, что больше не могу, что больше не получается, что это действительно край, и мне физически больно. Но, дурак, это неизлечимо. Дурак, это на всю жизнь. Я не остановился на краю. Я приложил дополнительное сверхусилие и за этот край вышел. Я продолжил лить, а потом открыл глаза уже дома, в своей постели. Посмотрел на время, которое показывали мои наручные часы-браслет, вздохнул и нехотя вылез из-под одеяла. Пора было собираться на работу. Утро началось предсказуемо в Алининой ванной. Ну, а где ему еще начинаться после таких вот рискованных экспериментов? Я, похоже, подобрал новый и достаточно оригинальный способ надежного самоубийства, что тоже неплохо. Правда, действительность оказалась несколько не настолько очевидной. После выхода из ванной и встречи с Алиной, я узнал, что умер вчера далеко не сразу. По ее словам, я взял жука в руки, закрыл глаза и долго стоял так, скрипя зубами от натуги, не производя совершенно никаких заметных спецэффектов. Просто стоял, жмурился и скрипел зубами. Потом упал на пол и отрубился. Или сначала отрубился, а лишь потом упал на пол. Но, тут не суть важно. Главное, я был еще жив в тот момент. Дыхание было слабое, но было, это Алина проверила своим зеркальцем. Да и пульс прощупывался. Так что, рассудительная девочка взяла телефон и вызвала скорую. Бригада врачей прибыла в комплекте со следственной группой охранки. Нас обоих отвезли в клинику. Меня, в палату, Алину в комнату для посетителей, где следователи охранки провели ее допрос. Хотя именно допросом это назвать было нельзя, в этот раз разумник, хоть и присутствовал, но потрошить мозги девочки не пытался. Да и зачем, ведь на все вопросы следователь Алина отвечала развернуто, честно и даже не пытаясь что-то скрывать, и жука отдала, и кольцо змею совершенно добровольно, со следствием сотрудничала полностью. Жука забрали, кольцо тоже, но обещали вернуть после экспертизы. Потом приезжал Булгаков, с ним были Дживахов и Катерина. Первый, понятно, куратор нашей группы, прямой начальник, обязан быть в курсе. А Катерина тоже понятно, независимая проверка поставленного диагноза собственным лицейским специалистом. Какой диагноз? Острейшее ментальное перенапряжение, вызвавшие множественные микроинсульты. Состояние стабильно тяжелое. Перевозить из больничного стационара в лицейский медпункт нецелесообразно и опасно. Катерина диагноз подтвердила. После чего все трое уехали обратно в лицей. Следователи охранки тоже не стали задерживаться. А вот Алина осталась в больнице, ждать каких-либо прояснений или изменений. Дежурить осталось. А ночью мое сердце перестало биться, и я, невзирая на все старания группы реаниматологов, не приходя в сознание, умер. Алина еще успела увидеть, как из палаты выходят хмурые врачи, на ходу снимающие с рук медицинские перчатки, после чего открыла глаза уже в своей спальне. Но и хрен бы с ним. Умер и умер, с кем не бывает. Меня больше всего интересовал жук. Что из него получилось-то, какой он вышел? Что мог? Тут девочка только пожимала плечами. Ползал жук, очень медленно и лениво. Не летал, не кусался, огнем не пыхал, кислотой не плевался. Просто ползал, медленно-медленно перебирал своими серебряными лапками. И все, и все. Может, конечно, и еще чего мог, но Алина же не эксперт, даже не одаренная, чтобы вот так, сходу разобраться и раскрыть все свойства и возможности свеженького артефакта. Да и времени на эксперименты не было. Жука забрали почти сразу после прибытия оперативной группы охранки. Так что, я сдох только для того, чтобы сделанный мной жук научился медленно и лениво ползать. Обидно. Следующая итерация была посвящена немецкому, вокалу и гитаре. Я не проводил никаких экспериментов, не пытался строить теорий, не разгадывал никаких загадок. Тупо учился, не забивая голову лишней херней. Ну, само собой, еще тренировался. Пробежка, физо и кунг-фу – это святое. На эти три элемента я в любой итерации время найду. Оттого и не упоминаю их лишний раз, что они – это просто по умолчанию, это само собой разумеется, это железно и неубиваемо. Оно есть у меня всегда и везде. Так, к чему лишний раз тратить слова на это? Оно просто есть. А вечером вернулся в лицей, разделся и лег спать в новенькой, только отремонтированной ванной комнате. Самое интересное и показательное в этой ситуации, что вернулся я уже после 0:35 минут, ближе к 2 часам ночи, и петля все равно сработала. Мало о чем говорящий факт, но, все равно, факт, факт в копилку, на будущее, для анализа природы происходящего в петле. Передо мной, на столе снова лежал золотой жук, он был очень похож на прошлого, похож, но, все равно, не совсем такой, чуть-чуть больше серебра тут. Чуть-чуть больше золота там, чуть-чуть плавнее изгиб здесь, чуть-чуть резче черта там. А еще, в его создании, я использовал не только серебро и золото, но и медицинскую сталь. А еще точнее, кусочек иголки от шприца, помещенный в брюшко насекомого, на манер осиного жала. Да, я знаю, что у жуков в природе жала нет. Если они и кусаются, то делают это жвалами, а не жалом. Но то ж в природе. А это, искусственная поделка. Триметаллическое украшение. Чего хочу, то в нем и реализую. В общем, острая полая иголка и капля моей воды в брюшке, которую этой иголкой, в теории, этот жук может куда-то и кому-то впрыснуть. А уж чем моя вода будет в этот момент, ядом или лекарством. Короче, жук, снова готов. Снова я потратил на его изготовление почти полдня. Пока в скупку заглянул, пока фотки нужные во всесети нашел, история просмотров же тоже из итерации в итерацию не сохраняется, пока вспомнил, какую именно модель я на их основе создавал, пока создал, пока переделал, пока еще раз переделал, пока иголку придумал и еще раз переделал, пока в аптеку за шприцем сгонял, пока сам процесс, пока финальная проверка отладка. Я снова положил жука на одну ладонь, накрыл другой и сосредоточился. В этот раз поток пошел почти сразу. Колодец оставался таким же бездонным, как и раньше, а вот поток мой заметно усилился, да и край сильно отодвинулся. Что ж, это было логично, что не убивает нас, то делает сильнее. Если я не лишился дара полностью, выгорев от перенапряжения, на что втайне надеялся, и боялся, и надеялся одновременно. То, вполне логично, что возможности после превозмогания и перешагивания своего предела расширились. Интересный способ тренировки. Надо будет потом проверить, на что еще отодвигание этого края влияет. А то ж, глядишь, за пару-тройку петель я до Витязя доползу. Вот народ удивится, если культурно сказать. Но, конкретно, в этот раз, у меня была другая задача, не пределы свои раздвинуть, а посмотреть своими собственными глазами, что же действительно представляет из себя готовый, пробужденный артефакт. Интересно же, силу-то я завсегда получить и развить успею. Это процесс постоянный и неспешный. В общем, сегодня я остановился возле самого края, не стал перешагивать. Открыл глаза, поднял верхнюю ладонь и опустил насекомое на стол. Жук замер. Он просто стоял и не двигался, словно и не живой вовсе. Словно, я просто так такую правящую сил в него влил, что меня нехило так зашатало, настолько, что даже на пол, на колено опуститься пришлось, чтобы не упасть совсем. Я столько времени и усилий на него потратил, а он просто стоит и не двигается. Издевается, что ли? Я пхнул его пальцем в бок. Он сдвинулся, пошатнулся, неловко переступил лапками, но устоял. Устоял и остановился. Остался снова стоять на столе. Ну, хоть лапками переступил, уже что-то. Хотя бы я увидел, что он в принципе шевелиться может. Я снова пхнул. Он снова переступил лапками и замер. Я опять пхнул. И опять, в какой-то момент, я увлекся настолько, что решил подтолкнуть его сзади, чтобы он вперед начал лапками своими перебирать и, может быть даже, сам бы пополз бы. Угу, стоило коснуться его задницы, как мгновенно выскочило жало и пробило мне палец чуть не насквозь. Больно, жуть, словно, не иголкой простой укололся, а минимум, раскаленным гвоздем ткнули или шершень тяпнул. Да еще и не унимается боль, только сильнее горит, да еще и палец краснеть и распухать начинает. Пришлось сосредотачиваться и начинать процесс принудительного выгона всего инородного и лишнего из своего пальца. Минут 20 потратил на это, и на заживление полученного урона. Причем, даже не столько одного пальца, сколько уже руки, почти что по самый локоть, очень быстро распространяющаяся дрянь оказалась. Очень мощная и очень быстродействующая. А жук дополз до пластиковой бутылки с дистиллированной водой, стоявшей тут же на столе, проколол ее своим жалом и уже снова закачал себе в опустевший резервуар жидкость. И, насколько я сумел почувствовать, уже превратил ее в ту же агрессивную дрянь, что до этого впрыснул мне. Проколол, закачал и отполз, а в бутылке дырка осталась, через которую содержимое бутылки начало наружу вытекать, образовывая лужу на столе. Пришлось заниматься уборкой беспорядка, воду сливать в стеклянную посудину, бутылку выбрасывать, а лужу отправлять в раковину. Все наши эксперименты проходили на кухне. Правда, Алина подошла только к моменту начала оживления жучка. До того, она какими-то своими делами занималась, чтобы зря время не тратить на то, что ей не интересно. А вот тест-драйв готового оживленного артефакта, это уже достойно внимания. Правда, долго она на кухне не задержалась. То, как я там тряс руками и возился со своим творением, ей наблюдать быстро наскучило. А самой руки тянуть к настолько опасной штуке после нагляднейшей демонстрации на мне, она даже и не собиралась. Здравомыслие у нее, в отличие от меня, на высоте. Так что, уже через полчаса она снова ушла к себе, а я остался исследовать свой первый пробужденный артефакт дальше, и возился с ним до самой ночи. Что, в итоге, могу сказать, слабовато. Яд, это да, сильный, даже сильнейший, от такого за пару минут скопытишься. Не цианид, конечно, но у него и принцип работы другой. Этот разрушает структуру тела полностью, буквально разъедает изнутри, не выдыхаясь со временем, а только набирая и набирая обороты. Страшная штука, но это яд, а сам жук, ну да, ползает, может действовать автономно, можно управлять мысленными приказами, слушается, можно подслушивать и подглядывать через каплю воды, которая у него в брюшке. Он просто чуть-чуть выдвигает жало и выдавливает маленькую капельку воды на его острие, все, и глаз и ухо готовы, можно наблюдать, а любая жидкость, закачанная им в себя, автоматически становится моей водой, ну и ядом одновременно, ну и все, ползает, слушается, жалит, все. Больше ничего не может, летать не способен, ползает еле-еле, медленнее, чем даже настоящий живой жук. Прочность тоже оставляет желать лучшего, какая прочность у золота с серебром. Простой удар сверху кулаком сминает сразу все лапки и слегка деформирует тело, выводя жука из строя полностью. Жалит, ну, простой волевой покров его жало пробивает, но тупится. Покров стихийный уже не осиливает. Как смог пробить меня тогда в первый раз? Ну, тут все просто. Стихийный покров я держу только под одеждой и обувью. На открытых частях тела, только волевой, иначе, я бы смотрелся со стороны. Терминатором из жидкого металла, гладким, смазанным и бликующим, выглядел бы, ну нифига не привлекающим внимание. На кисти, лицо и шею я стихийный покров накидываю только дополнительным волевым усилием в случае надобности и перед сном. Сплю я в полном доспехе. В общем, для обычного человека, штука получилась смертельно опасная, из-за яда. Но все остальное, ребенок с мухобойкой отмашется, а уж с молотком. С другой стороны, заставить летать я своего жучка могу, достаточно отправить приказ капле воды, спрятанной у него в брюшке, как я отдаю приказ своему покрову. Но, дальность перелета при использовании такого способа, очень ограничена, только область моей прямой видимости. Капля-то внутри, обзора нет, а выпускать через жало глазик для управления, ну это уже изврат полный. Кстати, был с ним и еще один казус, жалить он может только точно назад, по прямой. Никак иначе, брюшко у него, как у настоящего жука, не гнется. Так что, как нормальная оса или пчела, подлететь, сесть и укусить он не может. Ему, извиняюсь, обязательно жопой надо пристроиться. Неповоротливая, неуклюжая, медленная, ленивая, мелкая тварюшка. А, если его на спинку свалить, перевернуться обратно он уже вовсе не в состоянии, пока сам не вмешаешься. Но, для первого опыта, неплохо. Видны перспективы и направления развития. Так что, засыпал в общажной ванной я вполне собой довольным. Глава 19. Что сделает нормальный человек, если однажды в подвале собственного дома увидит слабосветящуюся полупрозрачную пленочку, натянувшуюся между двух стенок узенького коридорчика в его тупиковой, уже никуда не ведущей части? Ну, наверное, начнет кому-то и куда-то звонить. В полицию, в ФСБ, в ЖКХ, в МЧС, в дурку. По крайней мере, мне кажется, что обычный нормальный, усредненный человек должен будет поступить как-то так. Понятное дело, что точно я этого знать не могу, да и люди, сами по себе, очень разные существа, их в принципе нельзя усреднять, особенно в России. Тут, вообще, никогда не знаешь, на кого нарвешься. Нормальный не знаю, я же. Кстати, к чему я вообще об этом заговорил? Какая-то пленка, какой-то подвал. Наверное, стоит начать сначала, или, хотя бы, по порядку. Когда я проснулся дома, в своей квартире, то было мне как-то даже и не до фантазий. Дела надо было делать, много дел, сразу и чуть ли не одновременно. Оно так всегда бывает, то пусто, то густо. И, когда наваливается, то наваливается сразу скопом. Вот и в этот раз, приближение Нового года тащило с собой всю полагающуюся предновогоднюю суету. Тут тебе и конец полугодия, тут тебе и экзамены, тут тебе и областной фестиваль боевых искусств, тут тебе и аттестация, тут тебе и все возможные елки в детском саду и в школе. А еще и поездка в Адлер, на всероссийские сборы роллеров, давно запланированная, обещанная жене и уже заранее оплаченная. А значит, сборы, нервы, необходимость договариваться о выходных с начальством. Много чего, тут уж не до чудес. Чудесами можно и во сне насладиться, там спешить никуда не надо. Чем хочешь занимайся, как хочешь развлекайся, о завтрашнем дне не думай, завтра, все равно, не наступит, пока серьезных усилий не приложишь, чтобы оно наступило. И даже помирать в муках каждую ночь необходимости нет, красота. Настоящий окоп психологической разгрузки, как любили прикалываться психологи у нас в части. Веселые такие тетеньки, говорливые, с юморком немного черным. Нет, ну правда же, классно получается с этой двойной жизнью. Когда трудности и проблемы там, то релаксируешь и душой отдыхаешь здесь. Когда начинают трудности и нервы поджимать здесь, расслабляешься там. Удобно. Кстати, как-то я со всем этим не сразу и сообразил-то, что уже год прошел с того момента, как я схлопотал ногой в голову и начал жить на две жизни. Точнее, теперь уже больше года. Как незаметно время-то летит.